Публикуемый прошлогодний оборот компании – около 2 миллиардов федеральных кредитов. Данные о личных доходах не публикуются, но по косвенной информации, напечатанной в деловом вестнике, они превосходят 50 миллионов, правда в пересчете на муниципальные чеки. Очень интересный человек, зачем я ему нужен? Отправляю вежливое согласие и спрашиваю о месте и времени встречи. Тут поступает сообщение от расстроенной Ины. Ник, почему твой адвокат себя так ведет? Приструни его. Я догадываюсь, о чем идет речь, но ведь документы направляли мимо меня, а потому делаю умное лицо и спрашиваю. Какой конкретно адвокат? Ты про что вообще говоришь? Ну, тот, со станции. Противный такой. Он на первой встрече был. Вообще-то, первая встреча, это когда она ко мне перед экзаменом подошла, но раз ведет отсчет с начала разговора о контракте, то пусть. Со станции, тогда это Кираната Рут, точно, он. Мои папы ему прислали простенькие уточнения в наш с тобой контракт. Мы могли бы уже завтра подписать договор и быть вместе, а он прислал отказ от заключения любого соглашения. Представляешь, кто? Киран. Киран отказался от заключения. Ну да, Киран, он такой, он может. А от меня-то ты чего хочешь? Приструни его, отругай, и прикажи, пусть он согласует последний вариант контракта. Кто? Я? Я же не юрист. Как я могу что-то приказывать Кирану? Это его епархия. Ты же владелец, и любишь меня. Да, я владелец и тебя люблю. Хочешь, еще куда-нибудь отведу? Куда скажешь? А контракт, Яна, милая? Нельзя смешивать личную жизнь и деловые отношения. Я могу творить с тобой любые безумства, пока они не мешают рабочим делам. Последовавший поток руганий и обвинений я не пытался прервать и, как оказалось, зря. Девушка распалилась, обругала в последний раз, прервала разговор и удалила мой допуск в ее журнал, а заодно внесла меня в черный список. Конечно, я сам дурак, надо было не ждать, пока она выговорится, а что-то сказать самому. Но что? Как успокоить разъяренную девушку? Согласиться подписать невыгодный контракт? Не уверен. Пока думал о случившемся, Искин заплатил требуемый один чек и подписался на канал Ины, под именем тетушка Джу, мама парня 17 лет. Как подозреваю, этот парень я. Тетушка доложила, что девушка закрепила пост о полном разрыве со мной, с эмоциональным рассказом о неподписании контракта и о том, какая я сволочь. Правда, минут через 10 удалила сообщение, вместо того поставив в статусе «все сложно». Еще через 3 минуты девушка-хакер, раскрывшая мой идентификатор, под лозунгом «Галанит помнит все», выложила стертое письмо и сравнение изначального контракта с последним предложением родителей Ины. Комментарии были не в пользу хозяйки канала. Весь текст пронизывали жирные намеки на чрезмерную жадность и на желание через постель выбить себе что-то особенное. Далее поднялся флейм с ломанием копии и выяснением, кто тут прави и кто здесь более мудер. Моя Джу авторитетно заявила, что самые главные спорщики – это боты, да и данные слиты профессионалам, а не любопытной девочкой-школьницей. Обновленное адмиральское нутро тетушки такое подсказывает. Так это или не так, но канал явно начали топить. Недавно поставленные плюсы в рейтинг Ины стали массово отзываться и меняться на минусы с суровыми обвинениями в попытке через постель добиться престижной должности помощника капитана. Строгая тетушка пояснила, что это одно из самых суровых обвинений. Считается грязной игрой, нарушающей неписанные правила. Мне беспокоиться нечего, ведь переспать, оно дело невозбранное, все этим занимаются. Главное, после того не пойти на поводу у нечистоплотной девахи. Но если контракт был бы подписан, а о полученных бонусах узнали, то в приличном обществе я долго не смог бы появиться. Хотя и так туда не был вхож. К помаиванию канала подключились родительницы Сэйята, думала она, и запрещаю своей девочке читать эту шлюху, или чему она научит наших детей. Под эти причитания рейтинг просел еще ниже. Стадный эффект, кто-то сказал, и все остальные начали повторять. Одно не слишком понятно, кому нужно было опускать рейтинг, кто заказчик, что все просто так, само собой началось, мне не верится. Как там у Маяковского, если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно, а если маленькую восходящую звездочку гасит, тот же вопрос, кому это нужно, рекламщикам со станции, наказать за что-то, ой, едва ли, орлы не охотятся на мух, они могли разорвать отношения и больше не вкладываться в раскрутку канала, но тратить ресурсы на затаптывание в грязь, зачем, это не принесет ни денег, ни славы университету, нет, это не со станции, здесь что-то другое, Совсем другое, скорее всего, личное. Тетушка Джу заявила о платеже, пришедшем на карточку. Ровно 10 тысяч. Вместе с чеками пришел вопрос, будет ли удобно, если, скажем, через полчаса за мной заедет машина, наверняка приглашает богатый человек. Одеваю флотский мундир, универсальная одежда для визита, ведь у меня не будет второго шанса произвести первое впечатление. Импланты. Похоже, я ошибся, меня везут не к богатому человеку, а к очень богатому. Почему? Приехал не пафосный лимузин, а просто большая машина, но с салоном, изящно отделанным натуральным деревом, с небольшим баром для седока на заднем сидении, экраном головизора и выходом в галанит. Шофер, красивая девушка в брючном костюме, скорее даже мундире, вежливая, приветливая, но молчаливая, поддерживающая разговор, но не начинающая его первой. Привезла в подземный гараж и показала лифт, в котором была лишь одна кнопка. Нажав ее, я поднялся на этаж пригласившего меня мужчины. Личный лифт в доме – это все же показатель. Тем более, номер этажа больше сотни. Меня уже ждали. Дружная семья, отец, мать и сын, явно старше меня, сразу предупредили. Все деловые разговоры после обеда. За едой можно лучше понять друг друга. Вкусная еда, но такая без пафоса и выпендрежа со вкусом и видом блюд. Не ресторан, говоря проще. За едой обсуждали разные темы, вели застольный разговор ни о чем, обычный для только что познакомившихся людей. Когда я упомянул вчерашнюю поездку, сын, по имени Олк-младший, начал едко высмеивать торгашей от истории. Особенно его бесили древние эротические танцы. К песням он особых претензий не имел. После еды отец отвел меня в свой кабинет и спросил: «Ник, какого вы мнения о моем сыне?» Я несколько удивленно ответил: «Нормальный парень. Надеюсь, вы не хотите его предложить в мою судовую команду?» «Что вы? Ни в коем случае. Он мой единственный наследник. И по сему поводу, у него есть куча дел на нашей обычной, такой родной планете». «Тогда в чем ваш вопрос?» «Моему сыну уже 20, и он инвалид». «Да, самый настоящий. Из-за редкого генетического дефекта у него имеются некоторые отклонения в работе мозга, которые не видны без сложного обследования. Но из-за них мальчику нельзя установить даже индивидуальную нейросеть. Сочувствую, но не понимаю, зачем вы здесь?» «Сейчас объясню. Помочь моему сыну могут достижения центральных систем. Как богатый человек, могу позволить себе многое, но для чиновников из федерального здравоохранения мои проблемы слишком мелкие и ничтожны. Я более 5 лет прошу продать за любые деньги нейросеть для сына, а в результате там до сих пор даже не нашлось времени ответить на мои мольбы. Стандартная отписка. Ждите очереди. Слишком много обращений. А прилететь и купить нельзя. Нас, обычных людей, в центральных системы не пускают. Я уже отчаялся, но нашлось решение. Могу поинтересоваться, какое?» «Да, конечно. Руководитель моего ранга обязан решать различные вопросы. Для того, ему нужна максимально полная и подробная информация. Часто она не лежит на поверхности, а потому несколько мощных искинов просеивают все информационные потоки на планете в поисках редких крупиц чего-то полезного. И вот тут попалась информация о некой экскурсии в университет, об удачливой особе, которая подцепила парня, собирающего команду. Пока ничего для меня интересного нет, правда?» «В общем, да, но в канале проскользнул проект контракта, самый обычный, типовой, а вот в списке того, что получает девица, промелькнули номера серии 2 имплантов из центральных систем. Ник, вы знаете, для чего они предназначены?» «Признаться, нет. То есть, в описании написано об улучшении прохождения сигналов и увеличении производительности нейросети, однако реально не знаю всех возможностей. Я тоже не знал, но лечение сына — одна из приоритетных задач, поставленных перед искинами. Они не могли отмахнуться от замеченного, потому решили уточнить информацию. Вычислив по номерам серии производителя, им удалось найти каталог с подробными описаниями изделий. Это было непросто и обошлось довольно дорого, но зато стал понятен функционал. Эта пара имплантов на 10-15% ускоряет работу всей нейросети и увеличивает число устанавливаемых нейроразъемов. Но главное их достоинство, что саму нейросеть можно установить почти любым видом человекоподобных разумных, а в ряде случаев и полуразумных, подкорковых существ. То есть с ними моему сыну можно поставить даже не базовую, а продвинутую нейросеть. 3 клиники, независимо друг от друга, подтвердили это. Взволнованный отец достал планшет, вызвал банковскую программу, создал платеж на мой счет и пододвинул ко мне. Введите любую сумму, в кредитах или чеках, она будет немедленно вам переведена, ведь сыну необходима эта пара имплантов. Вы можете представить мое состояние, мне захотелось набрать сразу 100 тысяч, но богатый человек может многое себе позволить и не обеднеть. Так что, миллион, нет, 10, 100, на миллиарде перестаю мечтать, тяжело вздыхаю и отодвигаю планшет, не введя ни единой цифры. Давайте, не будем портить начало нашего приятного знакомства вульгарными денежными вопросами, тем более, после такого вкусного обеда. Признаюсь, эти импланты у меня есть, и достались они в придачу к другой сделке. Ни я, ни люди, отдавшие их, не догадывались о такой возможности применения. Отдав их бесплатно, я ничего не потеряю. Сын не в том положении, чтобы отказываться. Возможно, вы ничего не потеряете, но приобретете надежного друга. Глава 17. Каникулы. Следующим утром я проснулся не в интернате. В благодарность за помощь сыну Олк-старший не стал засовывать деньги в мой карман, но настоял на том, что устроит оставшиеся дни каникул. Мне покажут достопримечательности, расскажут об истории планеты и просто помогут хорошо провести время. Не он сам, конечно, у него много дел. Есть специальные агентства, вот одно из них и возьмет на себя заботы. А почему бы и нет, подумал я и согласился. Куратором стала девушка-водитель, похожая на приезжавшую за мной. Машина другая, новенькая и того же класса. Первым делом сопровождающая увезла меня из интернатского номера. На аргумент оплачено лишь понимающе кивнула. Ладно, решил я, от большего отказался. Набор имплантов я ей отдал, и они были быстро перепасованы крепкому мужчине, ожидавшему нас в гараже с парой подручных. Те уехали в черном фургоне, а меня Сана, так звали девушку, повезла в спокойное местечко. Ехали довольно долго, минут 40 и добрались в тихое предместье. Никаких громадин в 100 и более этажей, одни лишь уютные, максимум 50-этажные домики. Мое пристанище было в таком, точную этажность не назову, квартирка оказалась домиком на крыше, а лифт из гаража поднял сразу туда. Девушка показала расположение комнат, кабинет, гостиная, она же столовая, объединенная с малюсенькой кухонькой, спальня, гардеробная, небольшой зальчик с круглой ванной, размером на троих, отдельно душ и туалет, вот в принципе и все. Снаружи оказался крошечный бассейн, окруженный высокими зелеными кустами. Их не слишком много, но этот уголок природы выглядит приятно. Вид с крыши тоже впечатляет. На земле такое великолепие называлось бы пентхаус, как здесь, не знаю. Затем Сана пояснила, что в доме имеются два кафе и ресторан. Немного позже, нам оттуда принесут ужин, а пока мне стоит принять ванну и переодеться в домашнюю одежду, которая уже приготовлена в шкафчике. Ванная, вроде нашей джакузи, заполняется нажатием одной кнопки, нажатием другой включаются волны, подводные струи, массирующие тело и все такое. Когда туда залез, то чуть было не уснул, расслабившись в теплой неге. Но тут в зальчик вошла нагая Сана и тоже забралась в ванну. Мое недоуменное заткнула поцелуем и внушительно заявила: «Ник, не мешайте мне делать мою работу. Расслабьтесь, обещаю, вам будет хорошо». И мне действительно было хорошо. Честно говоря, даже лучше, чем с Ияной. Ужинали мы вдвоем, спали тоже. За завтраком я пытался прояснить ситуацию, но девушка приложила палец к губам. ТСС, никаких вопросов. 7 дней мы развлекаемся вместе, а затем наши дороги раз и навсегда расходятся. Сегодня же нас ждет экскурсия на морской берег. Поедем на монорельсе. Действительно было интересно. Первое поселение на планете, лекция о начале колонизации. Затем вкусный обед, пляж, катание на скоростных скутерах, поцелуи и любовь на золотом песке. На следующий день вместо жарких тропиков мы оказались на ледяном острове. Лекция о климате и строении планеты, катание с заснеженных гор на антигравитационных досках, подледная рыбалка, собственноручное приготовление выловленной рыбы, обед. Потом прогулка с девушкой и постройка снежного дома, в котором мы поужинали и заночевали. Опять вместе, в одной меховой полости. Утром вернулись в город, меня захотело увидеть начальство. На станцию лететь не обязательно, но хороший экран нужен, а в кабинете он есть. Отставка. Майор Бартоломью объявил о завершении операции. Не знаю, мое счастье, опыт Фируса или частый гребень флотской контрразведки, но в цель мы попали сразу. Несчастные гопники, вместе с дежурным сторожем, просидевшие несколько часов по разным одиночным камерам, а потому вполне созревшие для разговора с прибывшим следователем, узнали, что их мелкие грешки в виде дойки денежек с зажиточных воспитанников интерната обернулись федеральным преступлением, нападением на офицера флота. Еще им открылось, что два покойника – это не головная боль обороняющегося, а улика, доказывающая серьезность намерений нападавших. Убийцу никто даже не пожурит, он защищал офицера федерации, себя, то есть, все слышали. Человек – наше главное достояние, а этот человек оказался с высоким социальным рейтингом. Словом, тюремная планета ждет новых обитателей. Что после такого можно ожидать от несовершеннолетней шпаны? Сразу сдали всех, сторожа отпустили. В делах тот не участвовал, а за дробовик пусть отвечает перед планетарными властями. Зато были арестованы и допрошены более интересные фигуры, интернатские воспитатели, администраторы и даже один из заместителей директора. Еще десяток членов банды из воспитанников можно не считать, мелочь, но нашлись покровители из муниципалитета и даже полиции. Организованное преступное сообщество, уже неплохая добыча, пусть немного и не по профилю контрразведки, но в ходе допросов промелькнула фамилия Отым. За нее зацепились и выяснили, что меня ждали. Задача была поставлена простая – отобрать некую вещь, контрабандой спущенную с орбиты. Все, цель операции достигнута, след найден. Сводная оперативная группа достигла цели, наверное. Во всяком случае, об успехе доложили наверх. На планету спустили отряд абордажников, и не полиция, а именно они помогали следователям, потянувшим за найденную ниточку. Забегая вперед, могу сказать, что шуму наделали много, контрразведкой арестована пара десятков контрабандистов и, что важнее, пособников-шпионов. Это если смотреть известия в новостных каналах. Мне, как непосредственному участнику событий, ничего не рассказали. Зачем? Секретно. Тем более, что вывели из группы, как успешно выполнившего поставленную задачу. За отличную службу даже наградили, дали премию в размере 3-месячного оклада, стандартную медаль за боевые заслуги и отличительный знак за ближний бой, который получают абордажники, бившиеся в рукопашную, лицом к лицу с живым противником. Еще за медаль повысили социальный рейтинг на 0,1. Чуть изменились петлицы, две маленькие кометы, вместо черного фона вспомогательного флота, теперь располагаются на серо-голубом, положенному всем уволенным в запас. Хотя звание мичмана военно-космического флота, тем более в запасе, ничего особо не дает, но все-таки это статус. Запас, не отставка, пенсия не положена, однако небольшую денежку продолжают платить, ибо в теории когда-нибудь могут вернуть на службу. Но величина выплат зависит от последнего звания, то есть у меня почти никакая. Вещевое и прочее снабжение прекращается, хотя доступ к флотскому магазину остается. Майор слегка подсластил пилюлю, был приказ зачислить меня в активный резерв планетарной разведки, а там тоже положены выплаты, причем никак не связанные с поступлениями от иных источников. Единственное, мне придется оформить сотрудничество с Федеральным бюро планетарной разведки, но это так, бюрократия. За ночь, под разгоном, изучу положенные документы. Федерации я уже присягнул, так что останется лишь подписать документы о сохранении секретности, получить звание младшего лейтенанта и все. Младший лейтенант – это уровень флотского мичмана. Деньги, конечно, дело хорошее, но вот зависимость несколько напрягает. Хотя, если вспомнить предыдущий разговор про доставку грузов и беспроцентный кредит, то становится понятное и увольнение из флота, и предложение звания в Федеральном бюро. Надо лично с Барталовью встретиться и поговорить. Да он и сам спросил, когда я собираюсь вернуться на станцию, а то в рекламном департаменте уже спрашивали. В общем, скоро меня уже уйдут с флотской службы. Не то, что уж сильно от нее устал, скорее она проскочила так, что не успел заметить. Покидаю кабинет, Асана объявляет мне, что сегодня Олк-младший вышел из медцентра с установленной нейросетью, причем инженерной. Список желаемых для изучения баз давно составлен, осталось лишь определить очередность освоения. По этому поводу, вечером, без всякого отнекивания, меня ждут в доме Элга. Там состоится небольшая вечеринка, народу будет мало, соберутся только свои. И мне тут подумалось про пару имплантов, которые нам, переселенцам с Земли, прислали из центральных систем. Похоже, они не так уж полезны в большинстве случаев. Да, что-то улучшают, где-то ускоряют, но 10 или даже 15 можно компенсировать другими, более дорогими моделями. Видимо, эти специально подключают привезенным подопытным, дабы точно встала нейросеть, но зачастую они не особо нужны. Например, я без них свободно обхожусь, а вот для кого-то это единственная панацея от ментальной инвалидности. Именно на положении инвалидов в этом мире находятся люди, которым нельзя установить нейросеть. Так может не стоит разбазаривать столь ценный ресурс на членов команды, и Яна уже не со мной, а Кваду и Мали можно поставить иные модели. Пусть мне это обойдется дороже, зато останется возможность помочь кому-нибудь. Стоит запросить разницу в цене. Вечеринка. На вечеринку Сана смогла попасть только в роли шофера. Привезла на машине, передала с рук на руки ответственному за прием гостей, а затем ее увели в помещение, где ожидали водители приехавших. Меня подняли на лифте в зал, который занимал большую часть этажа. Там подхватил Олк-младший и представил собравшимся. Те распадались на две отчетливые категории – дети, лет от 16 до 19, и их родители. Вместе они почти не смешивались, разве что обе группы подходили к столам с напитками и закусками. Я был наскоро представлен группе родителей, а затем меня тепло приняла молодежь. Про особые импланты Элга, похоже, никто не знал, но ролик с дракой смотрели многие. Про сбор команды тоже слышали, но этот аспект моей деятельности мало кого интересовал, хотя несколько девушек подписались на канал Иены. Однако даже по платьям было понятно, что это не ее целевая аудитория. Здесь собралась молодежь из очень богатых фамилий. Им не интересны способы найти нейросети работу, о том позаботится мама с папой. Сразу после представления мне сунули в руку бокал со слабоалкогольным коктейлем и стали болтать обо всем на свете. Из вежливости задали пару вопросов вроде: «А что вот прямо так, одним ударом, или а где такому можно научиться?» Но чувствовалось, особого интереса я не вызвал. Блистал виновник события, хвастал новыми возможностями, прощался с компанией, но ждал всех в тусовке для продвинутых. Как я понял, нейросеть – это некий водораздел между юностью да и взрослостью после. Я гулял среди молодежи, прихлебывая из бокала и изредка закусывая с тарелочек. База «Социальная мимикрия» подсказывала правильность таких действий. Своим здесь не стать, ребята знают друг друга с детства, а я так приглашенный. Отнеслись ко мне прекрасно, но в следующий раз не пригласят, да и забудут, только выйдя с вечеринки за порог дома. Вдруг Олк-младший подхватил меня под локоток и шепнул: «С тобой кое-кто хочет познакомиться». Подтянул к девушке, стоящей чуть с краю, и пафосно объявил: «Это капитан Ник, ужасный в драке и отличный парень вне ее. А это многократная чемпионка планеты по гонкам на байках, непобедимая гонщица Кристи Молния. Спортивная фигурка, красивое лицо, как у фарфоровой куклы, умные глаза». Тетушка подсказала: «Слишком симметричная физиономия. Ей недавно была сделана пластическая операция. На запястье видны следы еще не рассосавшейся пластикожи, прикрывавшей заживающие ожоги. Ты пропустил в титуле слово «бывшая», — поправила чемпионка. Скоро вернешься на трассу». «Нет. После аварии я поставила обломки байка в витрину и ушла с гонок». «Ушла непобежденной», — уточнила вившаяся рядом подруга. Из дальнейшей беседы стало понятно, что какой-то фанат перед крутым поворотом умудрился кинуть фальшфейер, попавший в группу гонщиков. Скорости огромные, случился завал, трое погибло, непобедимую чемпионку еле спасли. Как она сама рассказала: «Меня собрали из кусочков. Сколько осталось своих органов, сколько поставили выращенных, не знаю, и не хочу знать. Врачи честно сказали, жить буду, кататься — нет, без бионических протезов, во всяком случае. Гонщиков с нейросетью на соревнования не пускают, с протезами тем более. С 6 лет игралась в машинке, с 8 гоняла на соревнованиях, но теперь все, мое спортивное досье закрыто, пора становиться взрослой». «Молния, все не так плохо», — вновь вмешалась подруга. «Да, все значительно хуже. Друзья пытались утешить спортсменку, но та их не слушала. В девушке чувствовался стальной стержень. Впрочем, скоро Кристи переключила разговор на меня: «Ник, я слышала, у вас есть транспортный корабль, и вы собираете на него команду?» «Судно», — вмешался какой-то парень, решив блеснуть знаниями. «Все гражданские транспортники называются суда. Мы говорим про военно-транспортный корабль, класса «Стремительная черепаха», — жестко ответила моя собеседница, — предназначенный для целей прорыва в осажденные звездные системы. Имеет броню и щиты, сравнимые с линкорами. Это кроме зенитных пушек и курсового орудия. Если кто-то хочет казаться умным, то ему лучше помолчать». Смутившийся парень отошел, А я впечатлился. Таран не самая известная серия, значит, девушка специально наводила справки о ней. Что именно у меня есть, тоже не на каждом заборе написано, значит, имеет доступ к реестру имущества. Отвечу да, на оба вопроса, но вы и так все сами знаете. Знаю, но я же должна как-то начать разговор. Я понимаю, что здесь собрались богатейшие люди планеты, которые имеют доступ ко всем планетарным банкам данных, а потому для них нет никаких секретов. Конечно, пожала плечами девушка. Если есть преимущество, то было бы глупым им не воспользоваться. Вот вы им воспользовались. И что теперь? Мы как-то не с того начали. Признаться, я лучше чувствую себя с машинами и механизмами, чем с людьми. А тут в заранее продуманный план разговора вмешался самоуверенный балабол. Давайте вернемся к началу. Я задам вопрос, вы ответите, я восхищусь и похлопаю ресничками. Предположим, вернулись. Вы восхитились и похлопали. Моя-то какая реплика должна последовать дальше? Что я должен сказать? И, главное, зачем не складывается у нас беседа? Да, и почему? Почему с этой дурой Янкой все нормально разговаривают? А мне парни либо нагло льстят, либо быстро уходят сначала от разговора, а потом и от меня. Девушкам из высшего общества трудно избежать одиночества, точно. Я же не виновата в... Ой, все, вы возьмете меня в свою команду, пилотом, а в перспективе первым помощником капитана? Нет, конечно. Почему? Первую встречную взяли, а меня нет. Я же лучшая кандидатура, не надо тратиться. Все необходимое мне купит папа. Нейросеть, лучшие импланты, базы обучения, все. Пусть он еще чуть-чуть приплатит, купит судно и наймет команду. Тогда можно стать не просто помощником, а сразу капитаном. Именно про это я и говорю. Нормальные парни сразу от меня сбегают. Ладно, пусть. Придется пойти сложным путем. Реклама. На великосветской вечеринке я пробыл не слишком долго. Людей посмотрел, себя показал, отбыл положенный срок и вернулся к Сане. Она повозила по ночному городу, завела на самую высокую крышу с великолепным обзором и рестораном. Здесь дорого, но счет никто не приносил. Меня, еще в первый день, поставили перед фактом, что все расходы на отдых за счет Олга. Спали и завтракали вместе, но утром мой экскурсовод вдруг поинтересовалась, есть ли у меня личный агент, не понял. Оказывается, мною заинтересовалось рекламное агентство некой корпорации, но они предпочитают вести дела через представителей, а не напрямую. Раз я снимался в рекламных роликах и имею счет для гонораров от промо, то кто-то у меня должен быть. Не сам же я занимался оформлением договора и согласованием графика. Рассказал о рекламистах университета. Со мной связались после завтрака. Один из тех, что приезжал отвозить в ангар. Он рассыпался в похвалах, ведь я не стал их менять на какого-нибудь пройдоху. Честно предупредил, что за услуги агентство будет брать 10 комиссионных, но пообещал выжимать из сделок максимум возможного. Затем переслал кадр с камеры наблюдения, где я ногой бью нападавшего. Спросил, вам нравится, что именно? На подошве вашего ботинка есть клеймо производителя. Как оно вам? Да я на него никогда и не смотрел. Ответ в корне неверен. Затвердите себе, только из-за этого знака вы и купили комбинезон с обувью. Я, точно, точно. Отныне, минимум год, вы носите рабочие обувь и одежду только этой корпорации. А зато вам платят 50 тысяч единовременно, 10 тысяч в месяц и бесплатно одевают всю команду. Какую команду? Вашу. Чью же еще? Понятно, за съемки рекламных роликов, плакатов и прочих промо будут отдельные выплаты. Благодаря вкладу ваших спонсоров, рекламный департамент начинает новый проект. Естественно, за время прохождения, помимо отплаты роликов и промо, он будет ежемесячно начислять некую сумму. Конкретику согласуем на станции. Подробнее можно узнать условия, нужно. Мы ждем вас для обсуждения. Крайне желательно не затягивать. Я понимаю, каникулы, отдых, но на это найдется время позже, пока будут производиться подготовительные работы. Набор команды, расконсервация корабля и дока, подготовка сценария и прочие дела займут минимум месяц из запланированных 6 месяцев. Это минимум. Лучше год, но пока спонсоры гарантировали столько. А чего вы хотите? Месяц, подготовка и расконсервация, 4, учеба, месяц, тренировочный полет. А расконсервация чего? Сказал же, вашей станции и корабля. Глава 18. Форт, планетоид. Много-много эпох назад, в результате давно забытых причин, В одной из звездных систем образовался пояс астероидов. Так себе событие, в масштабах галактики оно часто происходит, чуть ли не каждый миллион лет. Совсем недавно, даже тысячи лет не прошло с того времени, в системе завелись люди, прилетели откуда-то. Главное, сразу начали шастать туда-сюда, смотреть, чем тут можно поживиться. Чуть позже началось то, что потом стали называть колонизацией. Именно так, с большой буквы. На третьей планете появились города, а в пояс астероидов залетела туча мелких шахтерских суденышек. Именно шахтеры положили глаз на планетоид, вылетевший из пояса, но вставший на орбиту недалеко от него. К огромному разочарованию, никаких уж очень полезных элементов на этой огромной скале не нашлось, вгрызаться вглубь дорого, потому люди вновь полетели к мелким обломкам. Но один из разведчиков вскоре вернулся с отрядом строителей. Он-то и построил первую базу, которую назвал «Приют». Под землей, конечно, чтобы не разориться на куполе, который к тому же боится микрометеоритов. С времен золотоискателей кое-кто понимал, что чаще богатеют не старатели, а те, кто продает им лопаты. Разбогател и хозяин приюта. Через 100 лет на планетоиде можно было продать руду и купить обогащенные брикеты, отметить рюмочкой успех или утопить в стакане горение удачи. Здесь можно было найти доступных женщин или запретные удовольствия. Под толщей скалы, кроме городка с развлечениями, разместились причалы, ремонтные доки, перерабатывающие цеха и все остальное, необходимое для жизни. Еще лет через 200 базу на планетоиде почти забросили. Увы, сливки уже сняли, а теперь с метеоритов, против старых времен, добывали лишь крохи ресурсов. Стало тяжело и затратно искать полезные ископаемые, к которым раньше нужно было всего лишь подлететь. Возможно, на этом история планетоида и закончилась бы, но вмешался известный во всем секторе, гениальный режиссер Будайя. Да, он был аморальный тип, пьяница, бабник, наркоман и повеса, но ведь какие фильмы снимал. Однажды, сидя в ванной, Айя давил кусавших его синих наркотических паучков и втирал трупики вместо укуса. Приход был великолепен. Не зря пауки так дорого стоили. На последней тушке режиссера свалило видение апокалипсиса галактического масштаба. Захват пришельцами звездных систем, порабощение и геноцид людей, муки терзаемых захватчиками личностей, включая самого Будда. Обычному человеку ужаса хватило бы, чтобы навсегда завязать с наркотой, но гений есть гений. Он залег в личную медкапсулу, с отключенной опцией сна и начал диктовать заметки. А когда вышел, свел их в готовую концепцию сериала. Захваченная звездная система, единственный, случайно избежавший уничтожения в финальной битве корабль, этот крейсер, нет, есть вроде больше, линкор, на секретной базе его чинит, нет, не успели починить к генеральному сражению, так достоверней, его старый капитан как-нибудь умирает. Кому нужен такой трухлявый пень, его место занимает, нет, захватывает, молодой, совсем молодой парень, привлечение соответствующей аудитории, да и зрелищные отношения с девочками, дальше, понятно, приключения, борьба с захватчиками, любовь, небольшой гарем, еще две дополнительные грани, отношения между женами и пополнение новыми красотками, все это на фоне сияющих звезд и залпов лазерных орудий. После просмотра и поверхностной редактуры концепт был отправлен в студию. Там верили в имя Будайя и сразу создали рабочую группу для уточнения разнообразных технических деталей. Проще и дешевле было бы сгенерировать контент эскином, но зрители наверняка бы разглядели ляпы на заднем плане и разорили студию судебными исками. Ни один умник, пытавшийся сэкономить, погорел, например, из-за красотки на заднем плане, с торчащей из-за спины третьей рукой. Все должно быть максимально достоверным, антураж, бои, кровавые сцены. Линкор нашли быстро, знакомые флотские списали сохранение древний, но рабочий экземпляр. Все лучше и, главное, выгодней, чем утилизировать его. Съемочную группу собирали немного дольше. Кастинг актеров занял чуть не месяц времени. А вот базу искали месяца 3, варианты были, но либо слишком дорогие, либо очень неудобные. И вот в одной довольно задрипанной системке нашли заброшенный шахтерский городок внутри мелкого планетоида. Будда, бросив лишь взгляд, сказал «оно» и утвердил выбор. Остальное стало делом денег и времени. Списанная флотская техника великолепно вписалась в заброшенные доки. Линкор идеально встал на место загрузки лихтера. Подновили городок развлечений, добавили новые декорации. Обогатительное оборудование было полностью вывезено. Зато появилось место для проживания артистов, членов съемочной группы и персонала станции. Для главных специалистов, руководителей и самого АЭА, вместо огромного склада оборудовали отдельную VIP-зону. Словом, через год вышла первая серия проекта «Непокоренный линкор». Последняя, 1036 серия, вышла через 32 года, когда Будайя обновленным вернулся после очередных геронтологических процедур. Вытяжка из мускусной железы карбанского свинозавра погрузила режиссера в пучину видений, и из нее гений вынырнул с новым концептом. Представьте лес с деревьями в сотню метров высотой, а в стволах живут загадочные существа, принимающие облик стройных женщин с зелеными волосами и большим бюстом. Всем понятно, чего тут можно намутить. Станцию со студией и верфью законсервировали. Зенитные батареи, обильно стрелявшие почти при каждом эпизоде нападения врагов, оставили на месте. Кому нужны такие древние модели? Линкор забрали, а чуть позже расстреляли в какой-то исторической драме для головизора. В общем, планетоид вновь стал необитаемым, зато защищенным от нападения кого-нибудь. Там остался и скин управления зенитным огнем. Впрочем, не он один, ведь управление верфью с многочисленными ремонтными дронами, управление станционными объектами и управление жилыми объектами тоже контролировалось эскинами. И да, тоже древними и тоже не особо кому нужными. Второй период запустения продлился до тех пор, пока его величество король Лямгатский, светоносный и могучий, не затребовал доклад о приближающейся войне. Пусть пока она шла где-то далеко, но каждый год или два доходили слухи о еще одной потерявшей независимость системе. Правитель не усидел бы на троне почти 200 лет, если бы не просчитывал самые разные варианты. А результатом его выводов стал заказ эвакуационного корабля, класса «Стремительная черепаха», самого защищенного из всех грузовых судов. Естественно, в максимально возможной комплектации. Конечно, со всей возможной инфраструктурой. Еще было затребовано улучшить зенитные, антиабордажные и ремонтные возможности, а также удвоить количество прилагающихся сервисных дронов, что с удовольствием и сделали поставщики. Из всех предложенных вариантов размещения король лично выбрал планетоид, наконец-то, получивший собственное название «Дальний». После просмотра планов базы и доклада о состоянии помещений, его величество дал указание укрепить и улучшить, в результате чего, к моменту прихода заказа, бывший док линкора был переоборудован для обслуживания черепахи и оснащен судоремонтными дронами последней модели. Пришедшие с судном роботизированные ремонтные комплексы тоже были задействованы. В дополнение к старым зенитным орудиям были развернуты новейшие, сделавшие дальний неприступным фортом. Помещения для съемочной группы переоборудовали в казармы для лейб-гвардейцев. VIP-зона назвалась местом отдыха его королевского величества с соответствующим ремонтом и дооборудованием. Бывший съемочный павильон стал квартирами для придворных и офицеров личного конвоя. Под шумок обосновали дублирование систем жизнеобеспечения, воды и воздухоочистки, а заодно установку второго реактора. На судне хорошо поработали дизайнеры. Капитанскую каюту перенесли к офицерским, а освободившиеся помещения и несколько расположенных рядом, переоборудовали в личные апартаменты со спальной, кабинетом, небольшим залом совещания и прочим необходимым для пребывания высокой особы. Хотя места для офицеров и команды стало даже несколько больше, за счет отказа от подразделения космопехоты в пользу дронов-антиабордажников. В целом, денег потратили втрое от начального бюджета, но его величество остался доволен. К сожалению, сам король до базы так и не добрался. Его убили доверенные телохранители, подкупленные наследником престола. Последовавшую затем многолетнюю гражданскую войну прервала лишь неожиданно появившаяся эскадра из центральных систем, возглавляемая Дредноутом. С него предложили прекратить боевые действия и договориться между собой. Форма правления безразлична и должна быть выбрана по результатам переговоров. Пытавшиеся открыть огонь с любой из пяти сторон конфликта немедленно уничтожались кораблями сопровождения, а потому наступил мир, и, чуть позже, гражданское собрание провозгласило основание Амгадской республики со вступлением в Федерацию независимых звездных систем. На том все и успокоилось. Федералы взяли под свой контроль военные объекты системы, но постепенно, по обоснованным просьбам бывших владельцев, возвращали их местным. Последние вернули базу на Дальнем. Правда, не республике, а частному лицу. Но кто осмелится спорить с федералами? Отъезд. По итогам разговора с рекламистом появилось больше вопросов, чем ответов. Но получить разъяснение можно только на станции, О серьезных делах принято договариваться лично. Весь сегодняшний день мне отдали на завершение дел на планете, а вот завтра утром меня ждут на совещании. Самое первое, предварительное. Документы подписываться точно не будут, но нужно договориться о том, чем мы вообще собираемся заниматься. Или не собираемся. Если все же сподобимся, то необходимо поставить конечную цель, определить пути ее достижения, потребные средства и затраты. Только после того, можно запускать бюрократическую машину для оформления старта проекта. Еще мне вежливо, но очень прозрачно намекнули, что буквосочетание Ияна в деловой переписке и документах больше никогда не встретится. Оно мне и не особо нужно, однако интересно, отчего такая позиция? На мой недоуменный вопрос ответили: «Ник, я могу вас так называть, ведь я старше по годам, да и из-за опыта значительно мудрее». «Да, пожалуйста, тогда и вы зовите меня Эрман». «Так вот, Ник, вы молоды и, только из-за отсутствия практики, не понимаете тонких нюансов отношений. Однако в силу воспитания вы делаете правильные действия. Например, перенаправив к нам в департамент своих потенциальных спонсоров, вы не только проявили уважение, но и последовали неписанным правилам делового этикета. Нет, мы бы на вас не обиделись, ведь никаких устных, а тем более письменных, договоренностей не было. Но в дальнейшем дела с вами бы велись, как с нелояльным контрагентом, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Хотя никаких противодействий в ваших делах со стороны университета тоже не было бы. Вы, прошу прощения за откровенность, слишком незначительны и мелки. Наверное, я понимаю, с той особой, про которую мы говорим, дело совсем иное. Департамент вложил определенные силы и средства в раскрутку ее канала. И что мы получили взамен? Благодарность, пусть не денежную, лояльность, стремление к сотрудничеству. Нет, смачный плевок в физиономию. Ник, вы знаете, что она сделала сразу после приземления на планету? Признаться, нет. Ну да, откуда вам знать? Она отозвала разрешение на премодерацию своих сообщений. Затем стала играть свою игру, совершенно не заботясь о целях университета, а часто выступая прямо против намеченной линии. А ведь у нас была, пусть устная, но договоренность о предварительном согласовании с департаментом всех ее заметок и комментариев. Этого спускать было нельзя, ведь другие наши подопечные могли решить, что им так можно делать. Потому мы были вынуждены принять меры. «Я тебя породил, я тебя и убью». «Ник, ну что вы право, не до такой же степени мы мстительны. Однако суть правильно отражена. Канал, в который мы вложили средства, но от которого не получили ожидаемой лояльности, неминуемо должен быть наказан. То есть, пока был лишь намек, но коли его не поймут, последуют судебные иски. Помните, например, тот ролик с дракой, который был украден из полиции? Служба внутренней безопасности полиции может получить запрос от контрразведки флота на тему, как из дела с грифом «секретно», материалы ушли в свободный доступ. Есть и еще кое-какие шероховатости, которые не сразу заметили граждане, заботящиеся об общественной морали. И Яна может, сотрем в порошок, пока дали знать, что в университете ей нечего делать, а ведь можно и попросить помощь друзей с планеты. Скоро разговор закончился, а я понял, что на примере девушки меня наглядно предупредили о том, что с крупными игроками придется играть по их правилам, или не играть с ними совсем, оставаясь мелким и незаметным, но тогда о действительно приличных деньгах можно лишь мечтать, пробавляясь мелкими сделками. С чем я покидаю планету? Ну, наверное, самое главное личное достижение – стал мужчиной. В прошлом не довелось. Когда был школьником, перехватил пару почти взрослых поцелуйчиков, но это так скорее игра. Потом стал инвалидом, женщин, кроме редких медсестер, мог видеть только на экране. Да и зачем бы я им был нужен? Кошелек на инвалидной коляске? Так что да, близость с женщиной, даже двумя, мое главное достижение. Еще получил гражданство Амгадской республики, что вообще-то дело не слишком быстрое. Оно вроде не особо нужно, но это, пока летаешь в космосе, стоит опуститься на планетную твердь и многое меняется. Например, за вид на жительство иммигранту придется платить, а гражданин и не спросит разрешения, имеет право жить в любом месте Амгадской республики. Аренда, выдача патентов, получение госзаказов, везде гражданин имеет преимущество. Даже в случае судебных споров и разбирательств, при прочих равных победит свой, а не чужак. На территории других государств за тебя вступается консульская служба. В случае не особо крупных косяков тебя лишь высылают, А вот лицо без гражданства могут за то же самое и посадить. Принцип взаимности: мы ваших граждан прощаем, а вы наших. Зато с перекати-поля можно спросить по полной. Есть много других случаев, когда гражданство дает хотя бы небольшое преимущество. Всех примеров не приведешь. Случились и более мелкие события, пусть не такие важные. Потерял Ирину, и как свою девушку, и как возможного пилота. Однако с ее запросами, оно скорее плюс. Зато нашел двух техников. Странноватых, правда, зато они считаются надежными. Немного разобрался с наймом опытной команды, выяснил, что в моем случае, это не вариант. Почти всех свободных пилотов, техников и большинство членов команды с другими специальностями, подмяла под себя некая организация. На Земле ближайший аналог, хотя и очень грубый, профсоюз где-нибудь в Штатах. Схема работает так: подаешь заявку на вакантные должности, с указанием места назначения и судна, где придется работать. Тебе выставляют счет. Когда оплачиваешь, приходят люди. Кто? С каким опытом? С каким характером? Непредсказуемо. У той конторы своя очередь и свои критерии отбора. Не нравится? Тогда зачем просил? Минусы понятны. Плата за рейс вперед. Получаешь кота в мешке. Постоянная смена состава. Плюсы? Присылают. Кого просил? В случае зафиксированных нарушений или неисполнения обязательств, выплачиваются жирные штрафы. А потому присланные стараются четко исполнять обязанности, пусть в рамках должностной инструкции. Альтернативы есть. Основная – лететь в соседнюю систему и набирать команду там. Или вербовать только выпущенных выпускников университета. Без опыта и отзывов никого в профсоюз не принимают. На самый крайний случай – искать случайно застрявших в системе, но в последнем случае все риски на тебе. Почему так сложилось? Система столичная, трафик есть, но не чрезмерный, ведь вывозить особо нечего. Судостроения нет, ремонтные доки имеются, хотя их немного. Университет дает постоянный приток специалистов, но без опыта. Тем правильнее искать вакантные места в сложившихся коллективах, то есть в иных системах. Словом, кое-чего я достиг. С какой стороны ни взгляни, время потрачено не зря. Прикинул, в какое планетарное время надо возвращаться, чтобы на станции наступило утро. Сана, услышав о скором расставании, по-моему, обрадовалась завершению своей службы. Виду не показала, но как-то живее стала двигаться и чаще улыбаться. Впрочем, понятно, это для меня несколько дней был приятный отдых, а она, обслуживающий персонал, для нее это рутинная обязаловка. По случаю отъезда, девушка попросила меня встретиться с местным домоправителем. Пусть дом в 40 с небольшим этажей, но титул от этого не меняется. Согласился. Может, что-то доплатить нужно, неудобно съезжать, оставляя долги. Оказалось, что никаких долгов за мной не числится, просто опытный управленец зашел представиться и получить указания, пока я в отъезде, как быть с квартирой. Можно ли допускать уборщиков? Не понял вопроса, я уезжаю, мне какая разница? Оказалось, что речь идет про допуск в домик на крыше, где мы сейчас находимся. Он мой, как и машина в подвальном гараже. Это подарок Алга-старшего. Тот мне передал. Примите подарок, и давайте не будем портить наше приятное знакомство вульгарными денежными вопросами. Знакомые слова. Уел меня новый знакомец. С другой стороны, он не обеднеет, хотя и жилье в столице особо не нужно. Но пусть, будет, где остановиться. Далее меня попросили предупреждать о возвращении хотя бы за несколько часов, а лучше за сутки. Еще хорошо бы сразу указывать пункт прибытия, тогда за мной будет подъезжать дежурный водитель на моей же машине. Договорились, в общем. Дополнительно я получил шикарную папку с материалами по дому и кучу уверений в личной преданности. Глава 19. Переговоры. Возвращение на станцию прошло просто и обыденно. Если говорить честно, то никто мой приезд не заметил, и никому я не был уж слишком нужен. Не приду на совещание, тогда поинтересуются, почему его нет, но тоже без энтузиазма, ведь я всего лишь возможный вариант, не более того. Важный вопрос: где буду жить? Вернуться в центр обучения, найти что-то поприличнее и, соответственно, подороже, выбрать ангар? В каждом варианте есть свои плюсы и минусы. Центр обучения, студенческая общага, довольно дешевый, не слишком престижный вариант. Ничего страшного, но для зарплатных ожиданий – наглядный показатель того, что денег у человека немного и, следовательно, большой куш ему можно не предлагать. Номер класса суперлюкс найти вполне можно, но жители дорогих апартаментов не заинтересованы в мелких приработках, а потому их не приглашают на шабашку. По справедливому мнению деловых партнеров, такие сами должны организовывать новые проекты и вкладывать в них деньги. Особняком стоит проживание в собственном ангаре. В малом, сразу скажут, нищеброд. Спит в каюте своего малюсенького суденышка, а это днище, нет денег даже на ночлежку. Средний ангар дело другое, там есть жилое помещение, да и каюта на судах среднего класса может быть вполне на уровне. Следовательно, интересующиеся захотят посмотреть на обстановку, например, напроситься на экскурсию. У меня в каютах ангара пустовато, а облагораживать нет никакого резона, съемное помещение, когда освобожу, пропадут все вложенные средства. Я стараюсь казаться скромным молодым человеком, не амбициозным, однако себе на уме и с кое-какими деньгами. Наверное, мне стоит остановиться в приличном отеле, в номере не самой верхней ценовой категории, но со всеми необходимыми удобствами. Где именно, подсказала тетушка, приличная гостиница, номер с туалетом и душем. Кормить не обещают, но рядом имеется кафе. Цена – 12 чеков в день. Для станции это уровень выше среднего. На совещание прибыл по протоколу, ровно за 5 минут до его начала. От университета, как от принимающей стороны, два человека, я и еще двое, которых представили представители спонсоров. Первым последовал доклад о сути и университетских интересах в проекте. Основная задача – обеспечить приток поступающих. Способ выбран оригинальный, хотя затратный, проследить все этапы формирования команды от выбора кандидатов до завершения первого полета. Причем команда – это не пара-тройка человек, нет. Университетские рекламисты предварительно запросили сведения из реестра имущества и узнали, что у меня имеется в собственности корабль класса «Стремительная черепаха», а у него летная команда плюс-минус 20 человек. Кроме того, реестр указывает, что у меня есть собственный планетоид с доками, в одном из которых и стоит та самая черепаха. Представляете, как это можно обыграть в роликах? Словом, с меня посудина и допуск в док. Взамен получаю обученную команду. С университета отбор кандидатов, обучение, установка нейросетей и имплантов. Про съемки речь не ведем, понятно, на ком они, но на расконсервацию базы и корабля, закупки необходимого, текущие и прочие расходы нужны кое-какие деньги. Не так много, 2 или 3 миллиона чеков, но гарантированное финансирование должно быть, и тут могут помочь спонсоры. После этого постулата взял слово седовласый человек, как раз из фирмы, желающий сделать меня своим лицом. Разговаривали серьезные люди, а потому говорили прямо, ничего не приукрашивая. Я должен гордиться тем, что сижу с ними. Так вот, человек повел речь о сверхвысоких прибылях в текущем периоде, что может привести к переходу в иную категорию налогоплательщиков. Значительно выгоднее организовать убыточную деятельность и снизить показатели, чем платить налоги по повышенной ставке. Потому было решено организовать производство рабочей одежды для уроженцев Глыбы. Удастся захватить там часть рынка или нет, дело следующего финансового года, тогда и будем думать о дальнейших действиях. Сейчас идет остановка и перенастройка части станковых линий, что уже дает необходимый эффект, но для придания правдоподобия, решено организовать рекламную кампанию. Чем черт не шутит, вдруг действительно удастся зацепиться и отъесть кусочек рынка. Словом, миллион или, если ход проекта понравится совету директоров, даже два, корпорация готова выделить. Это не считая, скажем, тысячи комплектов спецодежды и сотни скафандров. Модели для глыбовцев, уточнил председатель собрания. Это не принципиально, столько мы готовы списать, но число выходцев с глыбы в команде должно быть заметным. Не пара-тройка экземпляров, а, скажем, 5 или 7. Прошу прощения за экземпляры, но настоящими людьми я их не считаю. Не сочтите меня расистом, но это так, они другие. Зачем извиняться? Спросил один из присутствующих. Мы не занимаемся политикой, а потому говорим, что думаем. Я тоже понимаю, что нахожусь среди своих. Так вот, университет рассказал о формирующемся проекте и о просьбе нескольких особей включить их в корабельную команду под командованием Ника Отыма. Не скрою, мы навели подробные справки, на том основании приняли решение о поддержке проекта и согласились сделать Ника лицом компании. Пока на год. О конкретных условиях поговорим чуть позже и только вдвоем. Ник, вы не будете против? Конечно, нет. Мне самому любопытно. Отлично. Тогда я заканчиваю и передаю слово следующему спонсору. Как понимаю, это еще одна благодарность от Олга. Я пока не пользовался на практике базами торговца, да и совещание скорее подходит под специальность управления корпорацией, но знаю точно, что определенный процент от выручки можно пустить на рекламу, тем самым снижая прибыли, соответственно, налоги. Другой способ ухода – часть прибыли пустить на благотворительность. У нас чемпионом по этому вопросу был Сорос. Пускал 50 прибыли своего фонда на благотворительность, больше просто законом запрещалось. А ведь налоги на сверхприбыль бывают и 70, и 80, а то и все 90%. Здесь похожая картина, все пытаются платить поменьше. Кое у кого возникает вопрос, все едино деньги уходят, какая разница куда? На налоги, благотворительность или рекламу, разница есть, и существенная. Например, благотворительность. Купил институту изучения чего-нибудь яхту для полевых работ. Они на ней то самое чего-нибудь и исследуют. В свой собственный отпуск ты едешь волонтерить в пользу того института. В теплые края, на подаренной яхте, от одного золотого пляжа к другому. А взятая с собой сисястая помощница, в ниточках вместо бикини, создает тебе условия для плодотворных исследований. А то и какая миленькая аспиранточка ради науки купальничек скинет. Ученые мужи не возражают, все остальное время яхтой сами пользуются. За ежегодные гранты даже твое имя в соавторы статей добавит. И им хорошо, и тебе приятно. Пусть не особо нужно, но, знаете ли, престижно и красиво титул звучит, профессор. Налоговая не придирается, научная статья вышла, значит, ты ездил не на я изучал. В общем, сами решайте, кому и за что приятнее платить. Второй спонсор сразу взял быка за рога и не стал рассусоливать. Сказал, что его корпорация дает миллион, что рекламировать. Ждем предложений, сами придумайте чего-нибудь, а мы рассмотрим. Условие единственное, и оно не обсуждается, еще одним лицом рекламной кампании, уже женским, становится сама Кристи Молния. Не благодарите за подарок, с ней в качестве аудитории приходят ее гоночные фанаты. Университетские вроде почти согласились, но я возразил. Я категорически против включения в команду именно Кристи. Мне довелось увидеться с ней недавно, потому так сразу и высказываю свою позицию. Ник, недовольно посмотрел на меня спонсор. Я правильно понимаю, что вам не нужен миллион. Давайте не будем передергивать, вы даете миллион не мне, а на проект. Поправку принимаю. Но все же, понимаете, я и сам располагаю некоторыми независимыми финансовыми средствами. Если напрягусь и поскребу по сусекам, то миллион найду. На формирование команды в обрез, но мне хватит и без рекламного проекта. К тому же, гоночные фанаты «Молнии» – не та целевая аудитория, которая интересна университету. В этой среде слишком мал процент молодежи, готовящейся выбрать профессию и могущих оплатить университет. Здесь я с Ником соглашусь, подал голос университетский переговорщик. На старте некий ажиотаж болельщики создадут, но сразу вернутся к гонкам. Я вас услышал. Ник, вы боитесь, что Кристи станет лидером команды и затмит роль капитана. Она на такое не претендует, ей хватает славы непобежденной чемпионки. А для вас у меня найдется серьезный аргумент, который точно убедит взять девушку в команду, 2 миллиона на рекламный проект. И мы закрываем тему. Прошу прощения, но вы меня не слышите или не хотите услышать, я говорю не о деньгах, а о человеке. Поймите мои слова, я против присутствия Кристи Молнии в судовой команде. Если хотите, то пусть она участвует в любом другом качестве. Пусть будет главной в проекте. Пусть затмит меня. Пусть станет вместо меня капитаном своего собственного корабля. Так, вновь вмешался институтский. Ник, ваша позиция понятна, но почему такой негатив? По моему мнению, девушка – идеальный первый помощник, она была капитаном своей команды, вникала во все аспекты деятельности, знает технику, пусть не судовую. В чем проблема? Это правильный вопрос. И вот мой ответ. Она – профессиональная гонщица. Во флоте на истребителе, даже командиром звена, Кристи была бы идеальна. Но пилотами обычных судов становятся люди с совершенно иным психотипом личности. И тут, пусть с болью в душе, я вновь вынужден согласиться с Ником. Он не против девушки, как партнера в проекте, готов пропустить ее вперед себя на показах, но боится заполучить адреналинщицу в пилоты. Это обоснованная позиция. Ник, как капитан, беспокоится о благополучном завершении полета. Я правильно озвучил ваши сомнения?